Труман Капота. Другие голоса, другие комнаты. Роман, перевод с английского. Иностранная литература, 1993 год, номер 12. Ньютону Арвину. Эпиграф. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Книга пророка Иеремии, глава 17, стих 9. Часть 1. Нынче путешественник должен добираться до Нун-Сити, как сумеет. Ни поезда, ни автобусы в ту сторону не идут. Только грузовик с скипидарной компанией Чубери 6 раз в неделю приезжает в соседний городок Парадайз Чепел за почтой и припасами. И если вам надо в Нун-Сити, шофер Сэм Рэдклифф может вас подбросить. Поездка тряская, на что не сядь. Ухабистые дороги живо разболтают даже новенькую машину. И приезжие остаются недовольны. Да и края тут унылые. В болотистых низинах цветут тигровые лилии с голову величиной. Зеленые бревна светятся в илистой воде, как тела утопленников. Едешь иной раз, и ничто не шелохнется окрест, кроме дымного столбика над печальной фермой, да узкоглазой птицы, кругами парящей над глухим сосновым лесом. Из глубинки в Нун-Сити ведут 2 дороги, одна с севера, другая с юга. Это 2-я чуть получше первой, хотя разница невелика. Километр за километром тянутся обе сквозь болота, леса и поля, и ни души нигде. Только изредка встанет у дороги щит с рекламой 5-центовых сигар Red Dot, Citro, Dr. Pepper и Нехи, микстуры Гроува и одеколона. Как дальний гром громыхают под проезжим колесом деревянные мосты над гнилыми речушками с именами сгинувших индейских племен. Стада свиней и коров бродят по дорогам, где попало. Да иногда фермерская семья разогнется над бороздой, чтобы помахать быстрой машине, и грустным взглядом будет провожать ее, покуда она не скроется в рыжей пыли. Однажды знойным днем в Парадайз-Чепеле, когда шофер скипидарной компании Сэм Рэдклифф, рослый и лысоватый человек с грубым мужественным лицом, жадно пил пиво в кафе «Утренняя звезда», к нему, обняв за плечи незнакомого мальчишку, подошел хозяин кафе. «Здорово, Сэм!» — сказал хозяин, которого звали Сидни Кац. «Тут, видишь, парнишка хотел бы доехать с тобой до Нун-Сити. Со вчерашнего дня не может отсюда выбраться. Не подвезешь, а?» Рэдклифф поглядел на мальчика поверх стакана, и мальчик ему не очень понравился. У шофера были свои представления о том, как должен выглядеть настоящий мальчишка. А этот в них как-то не укладывался. Уж больно был хорошенький, хрупкий, белокожий. Уж больно правильно были черты его нервного лица, а глаза большие и карие смотрели по-девичьи и нежно. В коротких каштановых волосах выделялись чисто золотые пряди. Усталое, умоляющее выражение застыло на его худом лице, и плечи сутулились не по-детски. На нем были мятые белые льняные штаны, синяя рубашка с расстегнутым воротом и сильно поношенные коричневые туфли. Стерев пену с верхней губы, Рэдклифф спросил: «Как тебя звать, мальчик?» «Джоул. Джоул Харрисон Нокс». Он произнес имя раздельно, словно обращался к глухому, но голос его был необычайно тих. «Он что?» — протянул Рэдклифф, опустив на стойку порожний стакан. «Богатое имя у тебя, мистер Нокс». Мальчик покраснел и повернулся к хозяину. «Он хороший мальчик», — поспешил вмешаться тот. «И умненький, такие слова знает, каких мы с тобой не слышали. Рэдклифф был раздосадован. — А ну, Кац, по второму, — велел он. И когда хозяин укатился за новым стаканом пива, Сэм дружелюбно сказал мальчику. — Не хотел тебя дразнить. — Ты из каких краев? — Из Нью-Орлеана. Я уехал оттуда в четверг, сюда приехал в пятницу, а дальше никак. Никто меня не встретил. — Он что? — сказал Рэдклифф. — К родственникам едешь в Нун-Сити? — мальчик кивнул. — Отцу. Буду жить с ним. Рэдклифф поднял глаза к потолку, несколько раз пробормотал «Нокс», потом недоуменно помотал головой. — Нет. «Никого, по-моему, не знаю с такой фамилией. Скажи, а ты не ошибся адресом?» «Нет», — ответил мальчик, ничуть не встревожившись. «Спросите мистера Катца, он слышал об отце. Я показывал ему письма и...» «Подождите, он побежал между столиками в глубину сумрачного кафе и вернулся с громадным жестяным чемоданом, судя по его гримасе, очень тяжелым.